Глава 11. Виктор. Борис Иванович припряг их с Димкой к делу, не успели они приехать. Наташка отправилась отдыхать, а вот Виктору досталось разжигать костер. Да еще и надо было охранять куски сырого шашлыка от хозяйских котов. У Лики, как оказалось, имелось два рыжих и нахальных кота. Толстые и ленивые, они поставили себе целью обокрасть Виктора и всячески пытались вытащить у него из-под носа хотя бы по куску мяса. Виктор отчаянно ругался, отмахивался от них чем ни попадя и втайне надеялся на помощь со стороны. Все равно от кого. Калечить живность не хотелось, а по-другому он сейчас с ними не мог обращаться. «А ну, брысь!» — раздался со стороны столь желанный крик, и сбоку от Виктора появилась Лика. Одетая в песочного цвета бриджи и темно-синюю длинную майку, она выглядела по-домашнему, немного растрепана, но при этом очень мило. «Добрый день!» — поздоровался Виктор, надеясь, что голос звучит ровно. «Добрый!» — последовал ответ. «А ведь я их, обормотав, пару часов назад кормила». «Август, уши откручу! Брысь отсюда!» «Август?» Брови Виктора сами собой взлетели к волосам и там остались. «Так он же выглядит, как самый настоящий император», — пожала плечами Лика. «А ведет себя еще хуже». «Дик, я тебя сейчас!» «А Дик — это Дикий». На Дикого второй рыжий кот был похож так же, как и Виктор, на приму-балерину. Я его мелким котенком нашла, полуживым, но при этом так и норовившим укусить за палец, — пояснила Лика своей фигурой, загораживая от котов мясо. Вот и назвала Диким. А он теперь разъелся, подобрел, к любому на руки готов пойти, лишь бы покормили. Виктор поймал себя на мысли, что готов слушать ее голос часами, неважно, о чем она будет говорить. «А вот и Лика, наконец-то!» — прервал их общение Борис Иванович. «Мы тебя уже заждались!» «Так шашлык еще не готов», — хмыкнула Лика, поворачиваясь к отцу. «Смысл выходить из дома?» «А ты помоги, нанежи мясо на шампуры, животных своих погоняй!» Лика повторно хмыкнула, но присела на корточки неподалеку от Виктора, словно специально позволяя ему любоваться обтянутой футболкой грудью. Виктор незаметно сглотнул и понял, что день будет очень долгим. Анжелика. Подготовка к гулянке на свежем воздухе шла полным ходом. Отец, правда, не только припахал гостей, но и сам старался делать все, что мог. От работы была освобождена только Наташка, и то исключительно из-за беременности. Остальные пахали наравне. Котов пришлось запереть в доме, слишком уж внимательно они отслеживали каждый кусок мяса, что сырого, что жареного. Анжелика, выйдя из дома на пару минут, была отмечена отцом и припахана к общему делу. Пришлось и мясо на шампуры нанизывать, и блюда с едой с кухни переносить. Несколько раз Анжелика замечала на себе любимый и излишне внимательные взгляды Виктора. После каждого такого взгляда ей хотелось проверить, все ли в порядке с прической и одеждой. «Дубина!» — ворчала она про себя. «Ну, смотрит мужик, и что? Может, он припоминает, как ты ему на голову ведро с водой надела?» За тот поступок Анжелике теперь было стыдно. Но извиняться перед Виктором она не собиралась. Много чести. Она, по словам отца, вообще редко когда извинялась. Наконец, мясо было пожарено, а остальные блюда расставлены на столе, на травке. Можно было и поесть, и выпить, ну и песни поорать, если захочется. Анжелика редко орала песни, но прямо сейчас душа требовала разрядки. И если бы не Виктор, Анжелика плюнула бы и на родню, и на гостей, и на соседей, наоралась бы вдоволь, даже без игристого. А вот при Викторе орать было неудобно и стыдно. Все же в детстве по ушам Анжелики оттопталось целое стадо медведей. Ну и не хотелось ей, чтобы Виктор слышал еще и ее ор в дополнение к уже создавшейся у него картине. «Рассаживаемся, рассаживаемся, занимаем свои места», — разнесся над участком голос отца. Анжелика заняла рядом с матерью, напротив Виктора. «Да чтоб вас всех! Вот кто додумался посадить его на то место? Видимо, чтобы глаза в глаза. И оба видели, что ест каждый из них». Анжелика выругалась про себя. Но мест уже не было, да и неприлично это без всякой причины пересаживаться, так что пришлось остаться на своем стуле. «Ну, кто что пьет? Наполнили бокалы, стаканы, что там у вас?» — скомандовал со своего места отец. «Давайте за встречу! Не так уж и часто мы все вместе собираемся!» Анжелика подняла бокал с яблочным соком и чокнулась. Первым с Виктором. И даже не покраснела от смущения.